Глава 20. Кассандра. Я всю жизнь была городской девчонкой. Родилась в Женаве, работала в Женаве и убивала там же. Я была вполне готова к тому, что когда-нибудь и умру в Женаве. Этот город с его битыми водостоками, темными переулками, широкими площадями, колоннами, доками и вездесущими торговцами не просто был моим домом. Этот город жил у меня в душе. А теперь мне опять, оказавшись в карете в обществе одного только иеромонаха, оставалось лишь мечтать вернуться туда. Мы останавливались отдохнуть и сменить лошадей, а в других случаях только ради новостей. Это были довольно неинтересные новости, получаемые от запуганных или настороженных кисянцев. Просто сплетни о том, где в окрестностях были замечены левантийцы. Но как-то раз карета начала сбавлять ход, когда за окном не было ничего, кроме пустых полей. И опять забилась в уголок, пытаясь вернуться к дреме, но иеромонах с недовольным видом чуть приоткрыл окошко, отделявшее нас от возницы. «Почему так медленно?» — крикнул он. «Впереди два разведчика, ваше святейшество. Капитан Энеас поскакал узнать, есть ли весть из Коя». Иеромонах хмыкнул. «Прекрасно!» Экипаж резко встал. Иеромонах остался на месте, напряженно постукивая ногой, пока дверцу кареты наконец не открыл капитан Энеас. Как всегда, без улыбки. «Есть новости, капитан?» — бросил иеромонах. «Да, ваше святейшество. Те разведчики прямо из Коя». «Ну и что же они сказали?» Капитан откашлялся, посмотрел на меня и опять на хозяина. «Они просто выполняли рутинную разведку. Но они упомянули о присутствии там, в городе». Снова взгляд на меня. «Лео Виллиуса». «Что?» Иеромонах вскочил, ударился головой о низкий потолок экипажа и с шипением рухнул назад на сиденье. «Вы уверены?» «Лео?» «Да, ваше святейшество». «Может, это ошибка?» «Нет, ваше святейшество. Я уточнял. Это Лео». Третий взгляд на меня, настороженный и недобрый. «Лео, чью жизнь мне приказали забрать. Лео, чью голову я взяла, собиралась вручить в мешке его отцу, но сам Лео забрал ее у меня. Как же этот проклятый мальчишка так быстро туда добрался?» — спросил иеромонах. «Он ведь должен быть еще в нескольких днях пути». «Не могу сказать, ваше святейшество». Иеромонах прикусил губу, хмурясь, как капризный ребенок. Капитан неподвижно возвышался в дверном проеме, свет поблескивал на его вымокших волосах. Я, должно быть, слишком таращилась на него. Капитан обернулся, меж бровей появилась новая складка. Наши взгляды встретились, и он еще сильнее нахмурился, отчего шрамы стали более четкими. «Смотри, не выдай себя», — сказала императрица. — «Как я выдам? Они же видят только тебя. Всегда помни, что люди умнее и проницательнее, чем кажутся. Нет ничего опаснее, чем недооценивать врага. Это главная заповедь. Я почувствовала себя глупо. Ты сейчас говоришь так, будто это ты профессиональный убийца, а не я. Ты привыкла быть сильной. Я привыкла защищаться, бояться смерти и сжилась с таким видением». «Где мы?» — произнес иеромонах, неожиданно выходя из глубины своих мыслей. «Те разведчики сказали, что мы в 5 милях от рисового пути, и они советовали обойти его ивовой дорогой, чтобы не столкнуться...» Капитан Энеас прервал речь, потому что иеромонах оттолкнул его от дверцы кареты и огляделся, высунувшись наружу. Посмотрел не только назад и вперед, но и окинул взглядом туманный лес и поля. «Мы должны его спрятать». Капитан Энеас помолчал мгновение. «Спрятать, ваше святейшество?» «Да, теперь в Кое небезопасно». Снова пауза. Между этими двоими чувствовалась напряженность, а сырой пейзаж за окном блестел в солнечном свете. «Кто-то должен будет остаться и присмотреть за ним». «Да, кто-то должен. Тот, кому я доверяю». Снова то же молчание, тяжкое, полное невысказанных слов, а потом с едва видимым вздохом капитан сказал. Я останусь. Мне понадобятся припасы и еще кто-нибудь, чтобы его нести». Бесстрастное выражение лица иеромонаха сменилось улыбкой. «Капитан, вы получите и то, и другое. Когда станет безопасно, я кого-нибудь за вами пришлю. Я бы взял с собой Свифа. Он старательный и спокойный». Снова пауза и молчание. Снаружи пели птицы, теснота кареты из-за этого ощущалась еще более нереальной. «Хорошо», — наконец согласился иеромонах. «Так и сделайте. Остальным велите сидеть в повозке и ждать, и смотрите, ни единым звуком не выдайте, куда вы направляетесь». «Да, ваше святейшество», — кивнул капитан НС, и свернувшимся проворством военного шагнул назад, в яркий солнечный день, предоставив иеромонаху самому закрыть дверцу кареты, как простолюдину. Тот не возмутился, лишь задернул окно и откинулся на сиденье, а снаружи, вокруг кареты, слышались голоса, стук колес телеги. Вскоре звуки начали угасать, пока не затихли последние обрывочные слова капитана Энеаса. «И куда это он?» «Прекрати! Держи рот на замке!» Иеромонах поднял брови. «Вы о ком это, ваше величество?» Его ласковая улыбка была как удар. «Капитан», — ответил я, игнорируя императрицу Хану у себя в голове. «Как-то странно было оставлять его здесь». «Вот как?» «Прекрати. Ни к чему нам знать, что он делает. Нужно только, чтобы он ничего не подозревал». «Что ты там говорила про недооценку врага?» — напомнила я. «Прятать в голову песок так же глупо. Сила в знании. И тебе это прекрасно известно. А теперь заткнись и позволь мне делать то, что я отлично умею». «Соблазнять мужчин или убивать их?» «Я видела труп вашего сына», — продолжала я, не ответив ей. «Когда ваше войско брало Кой, видела его на полу, в луже крови и без головы». «Я такого не видела». «А теперь вы утверждаете, что он жив и командует в моем городе?» Я гордилась тем, что сообразила сказать «мой город» и высокомерно вздернула подбородок. Может, я уже научилась вести себя как настоящая императрица? Либо кто-то лгал, и мой пленник не был вашим сыном, либо кто-то лжет сейчас. Но так как? Никто не лгал. Он больше не смотрел мне за спину. «Мы богоизбранные. Мы служим ему, и взамен он присматривает за нами». Он коснулся висящей на шее серебряной подвески в виде маски. Несмотря на улыбку, его пальцы дрожали. «Я росла в тени единственного истинного бога, и меня учили, что служение ему может стать спасением. Но на всех тех уроках, на всех проповедях в приюте Божьи чудеса оставались всего лишь россказнями. Возражения обжигали мне губы, но я не смогла бы высказать ни одного, не выдав себя. Оставалось лишь изливать душу перед равнодушной императрицей, наблюдавшей за мной как дремлющая, приоткрыв один глаз кошка. «Если бы я могла тебе доверять, мне не пришлось бы присматривать за тобой». Я не стала отвечать иеромонаху. Он невидящим взглядом смотрел на задернутую занавеску, продолжая теребить пальцами подвеску. Но вначале это выглядело подтверждением его веры, а теперь превратилось в лихорадочное постукивание по металлу, словно он призывал на помощь самого Бога. Молчание затянулось. Каждая частичка тела императрицы осыпала меня своими жалобами и болью, но она отстранилась, а я оставалась настороже, наблюдая за каждым изменением в выражении лица человека напротив, за каждым движением его рук, и ничего не понимала. Для чего он выменил нас на тот ящик? Зачем отобрал обратно? Почему боится, что Лео найдет ящик? Все ответы на вопросы сейчас заключены в ящике, охраняемом капитаном Энеасом. Постепенно гул снаружи возобновился, голоса и шаги звучали громче и как-то странно, словно мои уши успели их позабыть. Незнакомый смех, кто-то окликнул возницу, а потом дверь кареты наконец-то открыли, и в нее хлынул обжигающий, как огонь, солнечный свет, ослепив глаза. На поблескивающей дороге стоял Свиф из отряда капитана Энеаса. «Ну, готово?» «Ваше святейшество, мы...» «Ничего не говори. Ты знаешь правила. Ничего. Ты никому не говорил?» Иеромонах окинул взглядом дорогу в одну сторону, а потом в другую. Свиф покачал головой. «Никому, ваше святейшество». «Хорошо». Иеромонах протянул левую руку, и солдат, неловко втиснувшись в дверной проем, склонился поцеловать ее. Незаметно для Свифа другая рука иеромонаха скользнула под сиденье кареты. Прежде чем с моих губ сорвался предупреждающий крик, в затылок солдата вонзился нож. Свиф забился в агонии, с его губ слетали обрывки слов. Иеромонах выдернул нож и ударил снова, прорезав только мышцы на шее несчастного. Экипаж затрясся сильнее, узкий проем двери сдерживал предсмертные судороги. Ненавидя небрежность в убийстве, я вырвала рукоять окровавленного кинжала из скользкой ладони иеромонаха и вонзила острие в горло Свифа. Еще пара мгновений, и он упал, наполовину оказавшись внутри кареты, наполовину раскинувшись на ступенях. «Дай сюда!» Иеромонах выхватил у меня клинок. Я едва не сжала рукоять крепче, чтобы сохранить оружие, но вокруг собралась толпа солдат, все, разинув рты, наблюдали за судьбой постигшей товарища. «Вам известны правила», — со своей обычной уверенностью обратился к ним иеромонах. «Знать не должен никто. Никто». Вызывающе глядя на наблюдавших за ним солдат, он сжимал и разжимал челюсти, на щеке напрягались мускулы. «Ну, чего уставились? Уберите тело и поедем дальше в Кой». «Прикоснись к нему». «Что?» — сказала я вслух от растерянности, не подумав, прежде чем говорить. Иеромонах воззрился на меня, живлаки на его челюсти еще двигались. «Дотронься до его тела, быстро. Впусти меня внутрь. Нам самим отсюда не выбраться». Два солдата уже собрались вытаскивать мертвеца из узкого проема дверцы. Они подняли и потянули тело, и, не имея времени для маскировки, я махнула рукой, будто случайно проведя по лбу убитого. Императрица вырвалась, как глубокий выдох, а все мое тело расслабилось и стало свободнее. Иеромонах прищурился на скамье напротив. Мои щеки никогда не краснели, но сейчас у императрицы появился румянец. И, пытаясь скрыть замешательство, я пробормотала несколько слов молитвы, а тем временем слуги уже вынесли тело. Слышно было их кряхтение от натуги, топот ног по дороге, а потом дверца кареты снова закрылась, и осталась наедине с иеромонахом. Я ждала, что снаружи послышатся крики ужаса и растерянности, но стояла гробовая тишина, пустая и бесконечная. Шаркали шаги, тряслась карета, а потом она покатила вперед, грязь приглушила стук копыт. Минуты тянулись, как будто часы. Ничего. Притвориться мертвой и лежать на обочине — это разумно. Но если она слишком промедлит с атакой, то упустит свой шанс. Несмотря на всепроникающий запах крови, исходящий от залитого алым пола и подолов одежды, иеромонах слегка расслабился. Примерно милю спустя он откинулся на подушку, вздохнул и улыбнулся мне. «Ну, госпожа Мариус, кажется, мы с вами наконец-то остались наедине». Я смотрел на него, не в силах отыскать подходящие слова для ответа. «Вам не стоит так удивляться, знаете ли», — продолжил он, положив бледную руку в пятнах крови мне на колено. «Личность вы уникальная, как и ваша манера речи. Уж не знаю, что сделал тот сумасшедший, но мне следует его поблагодарить. Может, вы не так привлекательны в этом теле, но зато гораздо полезнее». И по-прежнему снаружи ни звука, лишь обрывки смеха да скрип каретных колес. «Вы надеетесь, она вас спасет? Даже если тело продержится достаточно долго, чтобы нас найти, она не убийца. И мои стражники ее схватят». Он засмеялся. Может, я так ее и оставлю. Мне всегда хотелось узнать, что будет, когда тело совсем разложится. Я уверен, для нее это будет полезный опыт. Никакого шума снаружи. Никаких криков боли. Императрица исчезла. Иеромонах с торжествующим видом улыбался, глядя на ложку, как будто это самое прекрасное на свете зрелище. «Ах!» — начал он, держа ложку перед собой, как кубок. «Лишь только оставив благо цивилизации позади, ты понимаешь цену подобным простым вещам. Вот ложка, ей можно зачерпывать всякого рода пищу. Жидкую или твердую. Легко держать, легко чистить, легко использовать. Ты знаешь, ими пользуются даже левантийцы. Но кисянцы, которые объявляют себя вершиной культуры и знаний, лакают суп через край посудины, как звери, склоняющие головы у ручья. Передо мной стояла тарелка с супом. Моя челтейская душа хотела взяться за ложку, но жизнь мою поддерживала кисянское сердце. Поэтому я подняла тарелку и, улыбнувшись иеромонаху, припала к краю и начала шумно пить большими глотками, как зверь, подбирающий остатки пищи со дна кормушки. Императрица Ханна пришла бы в ужас, но императрицы Ханны здесь не было. Иеромонах сердито нахмурился над своей тарелкой. Я продолжила чавкать. Мы еще долго ехали в темноте, оставив императрицу, заключенную в теле мертвого свифа, далеко позади. Иеромонах, воспользовавшись недолгим прекращением ливня, приказал повернуть на ивовую дорогу и искать ночлег, подобающий его положению. Но гостиницы, одна за другой, попадавшиеся на пути, были либо покинуты, либо до основания сожжены. И когда мы остановились, уже минула полночь. Трактирщик-кисянец с вытаращенными глазами приветствовал иеромонаха и его свиту. И в один пугающий миг мне почудилось, что он нас прогонит. Как можно приветствовать челтейского патриарха и челтейских солдат, когда челтейцы ответственны за столько смертей и разрушений на севере? Но хотя трактирщик держался прямо и не пожелал поклониться, при виде вооруженных гвардейцев вся его смелость иссякла. И он пригласил нас внутрь. Я собралась просить о помощи, но в теле императрицы Ханны я даже больше походила на челтейку, чем в собственном. Эти золотистые локоны. Пусть она отако, но просто чудо, что ее так долго принимали за императрицу Кисии. Пока я глотала суп, оставляя в миске капустные листья, в зал с поклоном проскользнула жена трактирщика, держа в руках чайный поднос. Я перестала лакать. Она покрутила чайник и налила бледно-золотистую жидкость сперва в одну чашу, потом в другую, в порядке обратном тому, как сняла их с подноса. Желание поймать ее взгляд и подать знак о помощи опять усилилось, но было тут же подавлено. Без пышного убранства никто не поверил бы, что я императрица. «Должно быть, вы здесь осведомлены обо всех новостях?» — спросила иеромонах. Намеренно или случайно он перебил ее церемонию, но женщина, проглотив оскорбление, сказала: «Да, ваше святейшество, по этой дороге идет много народа». «Какие вести из Коя?» «Его по-прежнему удерживают ваши люди». Похоже, он хотел узнать больше и ждал. Когда продолжение не последовало, иеромонах спросил: «А из столицы?» Женщина закончила разливать чай и поставила чайник в центре стола. «С тех пор, как она сдана, ничего. Но мы быстро узнаем, когда ее снова возьмут». «Кто возьмет?» «Императрица. Наш живой бог». «Императрица Ханна?» Женщина закончила исполнение ритуала, но еще сидела у столика с подносом на коленях. «Нет, да благословит ци ее кончину. Императрица Мико». Я застыла с тарелкой супа у рта. Руки затряслись, но я так и держала ее, опасаясь привлечь внимание. Сладкая улыбка иеромонаха угасла. «Насколько я слышал, Мико мертва». «О, нет», — произнесла женщина. Несмотря на склоненную голову и скромность манер, в ее голосе слышалась сила. Они могут сколько угодно пытаться заставить нас в это верить. Но Отако — боги. Наши боги нас не оставят». Он опять улыбнулся. Довольно сочувственно. «Это вера, добрая женщина. Неправда». Женщина подняла голову, ее взгляд был настолько свиреп, что иеромонах вздрогнул. «Правда в том, что она жива и собирает войско, чтобы отбить столицу. Правда в том, что она сокрушит тех, кто сделал такое с нами. Заставит каждого челтейца или вантийца пожалеть о том, что вступили на нашу землю». Она снова опустила взгляд к подносу, и в последовавшем напряженном молчании я почти поверила, что мне все померещилось, так смиренно и тихо эта женщина стояла на коленях перед нашим столом. Не в силах больше удерживать на весу пиалу, я поставила ее на стол. Если бы я могла дать им понять, кто я. «Что ты? Это вовсе не ты», — поправила бы она и отругала меня за одну только мысль подвергнуть опасности этих простых людей ради фальшивой императрицы. Резкий смех иеромонаха разрушил это молчание. «Ох уж эти истории угнетенных», — сказал он. «Чем безнадежнее их положение, тем цветистее и масштабнее росказни. После вы провозгласите ее бессмертной богиней, побеждающей всех врагов копьем из солнечного луча». Его насмешливый взгляд остановился на сидеющей склоненной голове женщины. «Если у вас нет подлинных новостей, можете рассказывать эти ваши истории в другом месте». Женщина поднялась, костяшки пальцев, сжимающих край подноса, побелели. «Ваше святейшество», — пробормотала она с порога, поклонилась иеромонаху, а потом мне. Он успел только стиснуть зубы от злости, как дверь закрылась. И пока он таращился на закрытую дверь, столовый нож скользнул ко мне на колени. Когда иеромонах обернулся, я опять взяла пиалу с супом, пусть и не так грациозно, как теми же руками умела императрица Хана. «Вы уверены, что это разумно, ваше святейшество?» — произнесла я, когда он поднес полную ложку к губам. «Сомневаюсь, что повар хорошо к вам относится». «Если уж на то пошло, вряд ли он и к тебе хорошо относится», — ответил он и демонстративно проглотил суп. «Да благословят боги твою кончину». Жена трактирщика проводила меня в комнату, но под пристальным взглядом одного из охранников и иеромонаха я ничего не могла сказать. Женщина быстро показала гостиничное удобство и исчезла, прежде чем я успела избавиться от соглядатая. Придется выбираться из переделки самой, как всегда. Прошло много времени, прежде чем стих гул трактира. Я прислонилась к стене, чтобы не спать, но это тело испытывало усталость, какой я прежде не знала. Даже сидя, я то и дело впадала в дремоту, пока трактирщик с женой не отправились спать. Потом внизу перестали болтать и топать солдаты, только изредка поскрипывали под ногами половицы. Наконец и эти звуки затихли. Я выскользнула из-под теплых покрывал в холодную обшарпанную комнату, где тростник на полу отсырел и не потрескивал под ногами. Помедлив в дверном проеме, я прислушалась, потом очень медленно сдвинула экран. В коридоре было темно, но я заранее сосчитала шаги до двери иеромонаха. Теперь, держась за стену одной рукой и ощущая в другой тяжесть столового ножа, я эти шаги отсчитывала. 13 и еще полшага. Протянув руку, я прикоснулась к гладкой бумажной панели на двери, натянутой туго, как барабан. Моя рука, как паук, прокралась от каркаса к ручке, и я медленно отодвинула дверь еще осторожнее, чем свою. Совсем чуть-чуть, только чтобы проскользнуть внутрь. Меж ставен мелькали полоски слабого света фонарей, очерчивая во мраке контуры спящего. Я подождала и, убедившись, что он лежит спокойно, прокралась внутрь, радуясь поглощающим звук циновкам. Все легче и легче. Однако обрывать жизни иеромонаха столовым ножом — работа нечистая, хоть и выдающаяся. Подстраиваясь к ритму его дыхания, я тихо выдохнула, сгибая больное колено. Взяла поудобнее нож. Он был далеко не острым. Я занесла руку, готовясь бить с высоты. Глаза иеромонаха неожиданно распахнулись. Метнулась рука, сомкнувшись на моем запястье так крепко, что мне послышалось, как хрустнули хрупкие кости императрицы. «Решила, что сможешь перехитрить меня», — сказал он мягким бархатным голосом у самого моего уха, притягивая меня поближе. «Ты думала убаюкать меня своей уступчивостью и болезнью, чтобы я позволил тебе прокрасться и зарезать меня? Нет, госпожа Мариус, если надеешься выиграть, тогда ты не с тем связалась. Я слишком долго выживал в политических плясках, чтобы оставаться таким глупцом». Последнее слово он произнес почти нежно, а губы так приблизились к моему уху, что кожу обожгло горячим дыханием. «Ну, неужели это все?» С издевкой поинтересовался он. «Где моя злючка?» Его язык коснулся моего уха, я обернулась и щелкнула зубами, готовая укусить. Иеромонах засмеялся. «Ты меня разочаровываешь», — сказал он и перекатился, увлекая меня за собой. Мое плечо ударилось о пол, а он тяжело навалился на меня всем телом, сжимая в матрас. «Я думал, ты хочешь драться со мной. Думал, ты хочешь убить меня, а не трахнуть. Но вижу, что шлюха в тебе всегда берет верх». Из его благочестивых уст такие слова прозвучали грубо. Я пыталась его оттолкнуть, но он прижимал меня к полу и рвал одежду. Его теплая рука стиснула мою грудь. Не мою. Грудь императрицы Ханы. Это должно было помочь мне вытерпеть, но стало только хуже. Тело не мое, чтобы с ним обращаться так, как хочу. Не мое, чтобы стыдиться. Но хотя она меня и покинула, мысль о том, что он осквернит ее тело, заставила меня вцепиться в его ухо и рвануть, глубоко вонзив ногти. Иеромонах взвизгнул и перекатился, потащив меня за собой. Я должна была легко с ним справиться, я хорошо знаю, как сломать шею, в каком месте больнее укусить. Но что бы я ни делала, он меня отталкивал, как назойливую муху, и смеялся, словно наслаждаясь этой нашей вознёй в темноте, перекатывая через комнату по полу. Я желала ему смерти. И он умер бы непременно, будь я в своем теле. Но вот это неумелое, слабое и изломанное не могло того, что мне требовалось. Не могло без дрожи удерживать тяжесть, не могло без судорог сопротивляться его напору. Ничего не могло. Ни сбежать, ни закончить дело. И чем дольше мы боролись, тем яснее я понимала, чем это кончится. С моих сжатых губ сорвался слабый крик отчаяния, и иеромонах рассмеялся. «Как будто ты этим не наслаждаешься, моя дорогая», — сказал он, задыхаясь не то от напряжения, не то от возбуждения или от всего сразу. «Неужто тебе разонравилась твоя славная профессия?» Я попыталась плюнуть ему в лицо, однако слюны хватило только смочить язык. «Пошел ты», — огрызнулась я. «Слезь с меня». «А, так ты беспокоишься из-за императрицы Ханы? Ну, не стоит. Ее не случайно прозвали шлюха Иская?» Он поднялся, крепко сжал мои бедра и подтянул к себе. «Ты должна прекрасно знать, что единственная сила женщины — у нее между ног». «Здесь?» Я воспользовалась предоставленной возможностью перевести дух, захватила ногами его плечи и сдавила шею. Он, как все мужчины, никогда в жизни не встречавшие сопротивления, попытался вырваться, но я сцепила ноги в лодыжках и тянула его со всей силой, какие нашлись в этом хилом теле. Он вертелся, бил меня как мог и шипел как змея, но я ухватила себя за голень и тянула, сдавливая его горло. Иеромонах сопротивлялся. Он выкручивался, старался освободиться. Если бы я смогла продержаться, если бы в этих пальцах было больше сил, если бы чужие лодыжки не горели от боли, когда я старалась усилить хватку, но как я ни старалась, глаза сумраком застилала боль, и я дрогнула, отступила. Раскрасневшийся, задыхающийся иеромонах вырвался. По его горлу скользнул нож. Не с угрозой, без паузы. Просто нырнул вплоть и одним изящным движением полоснул по шее. Из пореза хлынула кровь. Иеромонах захрипел, судорожно цепляясь скользкими руками за горло. Еще несколько ужасных мгновений он нависал надо мной, безуспешно хватая недоступный более воздух, конвульсивно сглатывал, чтобы остановить неудержимую кровь, а потом, как подрубленное топором дерево, уступил превозмогающей силе и рухнул. Я никак не могла откатиться в сторону и готова была принять на себя его вес, но тело иеромонаха мягко опустилось на тростник рядом со мной. А рядом, с клинком в руке и презрительной ухмылкой на губах, стоял Свиф. «Где это ты шлялась?» — сказала я. «Я пыталась вас догнать», — огрызнулась мертвыми губами императрица. «Трупы не устают, но им все же требуется больше времени, чем карете на тот же путь. Да еще приходилось останавливаться в каждой гостинице и про вас расспрашивать. И еще говорить всем, что не надо посылать за лекарем. И гвардейцы меня преследовали. Идиоты». Глубокие раны на шее Свифта подсохли, но лучше выглядеть от этого не стали. К тому же лицо было бледным. Когда императрица прошла через комнату, чтобы зажечь фонарь, походка была неуклюжей. Однако пальцы, видимо, работали, поскольку свет вскоре вспыхнул, внезапно впуская кошмары из темноты. Иеромонах лежал лицом вниз в луже крови, которая впитывалась в матрас, залив половину его лица и поглотив серебряный амулет. Его мертвое тело не взывало ко мне, но и без унылого зова песни я обнаружила нечто совсем ужасное — ноги Свифа. Императрица Хана сняла с него сапоги, но лодыжки раздулись и почернели так, что казалось, будто он еще в обуви. «О да, бежать на таких кусках мяса было непросто», — сказала императрица басом мертвого гвардейца. «Но я не тревожилась. Я думала, если кто и способен справиться самостоятельно, так это знаменитая госпожа Мариус». Она перевела многозначительный взгляд с убитого иеромонаха на мою разодранную одежду. «Похоже, я ошибалась». «Я вполне могу сама о себе позаботиться», — сказала я, натягивая платье, чтобы прикрыть обнаженную грудь. «Ну, как-то не похоже, что ты полностью владела ситуацией. А грудь прикрывать можешь и не трудиться. Она моя. Я ее не раз видела». Способность ее тела заливаться краской от злости или от смущения, как сейчас, была лишней. Ухмылку, появившуюся на губах Свифа, мне было бы легче перенести, не зная я, что это ухмыляется императрица. «Я десяток раз могла бы его прикончить, не будь твое тело таким бессильным». Повисла тяжелая тишина, и я перевела взгляд на неподвижного иеромонаха. Мне следовало радоваться его смерти, тому, что я отомстила, и нашему освобождению. Но все же вид распростертого на полу тела тяжелым камнем давил на душу. Он унес с собой слишком много секретов, оставил слишком много неясностей. «Если поспешим, успеем уйти далеко, прежде чем его обнаружат», — наконец произнесла я, хотя одна мысль о том, чтобы снова отправляться в дорогу, вызвала протест и без того больного тела. «Кайса ушла на север. Когда-нибудь ей придется остановиться, мы сможем догнать ее и...» «Нет». «Нет?» Свиф скрестил руки, и с хмурым взглядом императрицы его лицо казалось еще свирепее, чем при жизни. Она ткнула пальцем в сторону мертвого иеромонаха. «Ведь это не просто мертвое тело. Это иеромонах Челтея. Представь, что мы могли бы с ним сделать». «А куда девалось твое желание избавиться от меня и спокойно умереть?» Императрица не ответила. Да это было и ни к чему. В глазах мертвого Свифа вспыхнул огонь. «Ты слышала о Мико?» Все то же молчание. «Даже если эти россказни правда и она жива, чего можно добиться, если влезть в шкуру иеромонаха на день? Не обманывайся, что это продлится дольше. Тело уже коченеет». Если двигаться быстро, такое меньше дня пути. Только это не ответ на вопрос. Мне хотелось лечь на циновку, и пусть сон унесет меня прочь, но императрица Свиф шагнула вперед и указала на иеромонаха. «Этот человек — все, что осталось от власти Челтеи по эту сторону границы. Кой сейчас его город? И оставшиеся там челтейские солдаты ему подчиняются. Мы с тобой можем их использовать сотни способов, и нет более легкой возможности попасть в замок». Я прикрыла глаза. «Попасть в замок еще не все. Как потом нам оттуда выбраться? Это тело — единственное для нас обеих. И когда тебе придется покинуть трупы иеромонаха? Как императрица Кисиихана выйдет из замка?» «Зачем вообще выходить из замка? В свое время мне часто приходилось иметь дело с челтейцами, а теперь у нас с ними общий враг. Если с ними можно вступить в союз, то сейчас самое время». Я не отвечала, и она принялась шагать по циновке окровавленными раздувшимися ногами. «У меня на севере много союзников. Тех, кто будет сражаться по зову Отако. С ними, с моим знанием Кисии и объединенными кисянской и челтейской армиями мы сумеем разбить левантийцев, прежде чем те пустят корни, в особенности учитывая грядущую зиму. Сомневаюсь, что они привычны к снегу, как мы». «Хочешь дружбы с челтейцами после того, как они захватили половину твоей империи?» «Я сделаю все возможное, чтобы помочь дочери, госпожа Мариус. Я дала обещание, и теперь не намерена его нарушать. Я слишком устала, чтобы с ней спорить. В собственном теле я легко бы с ней справилась, но сейчас хотела лишь одного — спать. Может, утром я сумею заставить ее опомниться. Из чего бы челтейцам соглашаться воевать на твоей стороне?» — сказала я в последней попытке убедить ее. «Им требуется защищать свои границы. Слишком много солдат они потеряли, чтобы нести новые потери, прогоняя с твоей земли левантийцев. Кисия сегодня, челтей завтра. Разве могут надеяться те, кто видел левантийцев в деле, что этот их император остановится на царствовании в половине Кисии? Юг по-прежнему целый крепок. Так зачем пробиваться туда, когда много легче направиться на север? Захватить ослабший челтей. Левантийскому императору нужны лишь какие-нибудь союзники, жаждущие уничтожения челтея. И тогда он сделает это в ближайший год. А потом, не спеша, начнет душить юг. Может, лучше тебе пойти к тому левантийскому императору? Заключить сделку с ним, а не с челтеем? У тебя похожие планы для него приготовлены. Тишина тянулась несколько долгих минут. Только тихие звуки ночи проникали в наше освещенное фонарями убежище. «Слуги явятся, когда встанет солнце, а пока мы наедине с мертвецом». «Ты когда-нибудь хранила кому-нибудь верность, госпожа Мариус?» — наконец спросила императрица Хана. «Была верна своей стране, своему народу, своей семье, своим... сестрам-шлюхам? Можешь звать это верностью. Для меня это лишь еще одно название рабства», — сказала я. «Быть верной челтею означать отдавать за него свою жизнь, ничего не получая взамен. Можно убедить дураков в том, что это честь, что их жертва что-то значит для великого дела, но за что на самом деле им умирать? Ведь челтей — не личность, не вещь, это просто название места». «Это идея». «Еще хуже. Умирать за идею?» Она скрестила руки, устрашающие, напрягая мускулы Свифа. Слабая маленькая императрица Хана слишком уж наслаждалась силой и свободой мертвого тела. «Что есть справедливость, если не идея?» — сказала она. «Что такое свобода, если не идея? Что такое культура? Если ты не станешь за них бороться, кто-нибудь отберет у тебя все это, отберет твой образ жизни, твою свободу. Разве все это не стоит того, чтобы сражаться?» «Сражаться? Возможно. Умирать? Нет. Если хочешь отправиться в кое в теле иеромонаха, поезжай одна. Я в этом больше участвовать не желаю. Я хочу лишь получить назад свое тело и убраться отсюда. Ну а прямо сейчас я намерена пойти в свою комнату и поспать. Объясняй это стражникам сама». Я махнул рукой на тело иеромонаха, с трудом поднялась на ноги и едва не упала. Она очень вовремя оказалась рядом, рука мертвого гвардейца подхватила меня. Его кожа была холодной. «Давай, я провожу тебя в твою комнату», — произнесла она низким, хриплым и странно добрым голосом. Я позволила ей отвести себя к благословенному комфорту спальной циновки. Я легла, она все сновала по маленькой комнате на раздутых ногах. Я слушала шаги до тех пор, пока усталость не поглотила даже раздиравшую меня боль, а потом провалилась в сон. Сон некрепкий, слишком часто я просыпалась от тихих звуков, шороха ткани, звяканье пряжек и негромкого мелодичного бормотания. Один раз повернувшись, я увидела Свифа с ножом в руке. Из распухшей ноги стекала в подставленный ночной горшок кровь. «Просто проверяю», — сказал он. «По дороге нельзя было. Вдруг ноги откажут». Мертвый гвардеец продолжал бормотать. Его кровь стекала в горшок, как густой комковатый суп. А потом я почувствовала его холодную кожу, близость императрицы Ханы, невесомое присутствие рядом ее души, исполненной решимости и стыда, и горя. Вечного горя. «Прикоснись к нему скорее. У нас мало времени». Ночь тянулась, к мириадам моих снов присоединились новые голоса. Открыв глаза во второй раз, я увидела трактирщика и еще какого-то человека. Оба были в ночных рубахах. Они с трудом выволакивали безжизненную тушу Свифа, но едва я открыл рот, чтобы позвать их обратно и попросить оставить его, появился иеромонах, и его тяжелая рука легла мне на лоб. «Возвращайся ко сну», — сказал он мне с мрачной улыбкой. «Все в порядке. Они уносят убийцу». Голоса все шептались. Плескалась вода. Тишина пришла лишь с рассветом, когда мне удалось задремать чуть глубже. Хотя все так же тревожно. В своих снах я шла сквозь тусклый рассвет. Ветер и дождь хлестали по лицу, холод проникал до самых костей, и, казалось, я уже никогда не согреюсь снова. Снилась боль в ногах, и снились тревога, одиночество и свобода, но больше всего дорога. Я все время шла, стремясь к горизонту, но часто оглядывалась, то и дело кружа, как сорванный лист на ветру, от которого не убежать. «Кайса!» Я сидела, скрючившись под сырым, провонявшим лошадью одеялом, и смотрела, как встает солнце. Ветер холодом бил в лицо, развивая пряди волос. Я опять заправляла их за уши, но они вырывались и липли к мокрым губам. Это было противно, но отчего-то и... восхитительно. Даже в самом унылом ощущении была упоительная новизна, чувство полноты жизни. «Столько мне предстоит увидеть, столько сделать. Скоро я забуду Кассандру», — думала я. Но от одного звука этого имени меня раздирал гнев. Чувство горькое, мучительное и жестокое. Как же много она у меня украла. Столько времени, столько надежд, столько жизни. «Кайса?» Я очнулась под шум усилившегося дождя. Дождь и громкий стук лошадиных копыт, скрип колес, несущихся по дороге, настоящий, не по разбитому тракту, как до сих пор. Ныли руки и ноги, в памяти все еще теснились смутные ночные кошмары, но я все же заставила себя открыть слезящиеся глаза. Со скамьи напротив на меня глядел иеромонах Челтея, и при виде моего замешательства на его губах появилось подобие привычной мягкой улыбки. «С добрым утром, госпожа Мариус», — сказал он, и в протяжном голосе звучала даже насмешливая издевка. «Может, мне все это почудилось? Не могла же императрица Хана так искусно перевоплотиться в него, даже и в его теле?» Горло иеромонаха прикрывал плащ, но глаза сияли — На щеках играл румянец, необычный для трупа. Я не ответила, но когда попробовала подняться, на запястьях звякнула цепь. Я не могла раздвинуть ладони. «Что такое?» «Извини за это», — сказал он. «Но прошедшей ночью ты мне ясно дала понять, что со мной не пойдешь. А поскольку мое тело мне еще нужно, я никак не могла допустить, чтобы ты ушла вместе с ним. Ты не оставила мне выбора». Иеромонах тронул подбородок, изображая раздумья. «Никогда не думала, что когда-нибудь буду рада своей слабости и болезни. Как приятно иногда ошибаться!» «Сука ты паршивая!» — это звалась я. «После всей напыщенной болтовни о преданности и свободе ты меня связываешь и тащишь с собой только потому, что желаешь отомстить тем, кто отнял твой город!» «Это ты отняла у меня мой город», — сказала императрица и жутковато оскалилась, обнажая зубы. «Это из-за тебя, полкой. Из-за тебя я больше не хозяйка своему телу. Так что ты права. Я намерена тащить тебя за собой. Но не ради мести, а из чувства долга. Ради дочери. Потому что если умру, я хочу уйти, зная, что сделала все возможное для защиты Кисии, моего народа и моей дочери». Она взмахнула рукой, словно отбрасывая от лица волосы, хотя иеромонах был коротко стрижен. «Я всего лишь забрала собственное тело, и меня не волнует, что в нем устроилась ты. Знаешь, я могу убивать и со связанными руками». «Ну, конечно, можешь, госпожа Мариус. Только можешь ли ты убить уже мертвое тело?» «Сомневаюсь. Впрочем, у нас есть несколько часов до прибытия, так что можешь попробовать, чтобы провести время. Только не размажь краску», — указала она на свои румяные щеки.